Также я обнаружил не менее сотни картриджей для этих самых утилизаторов. Запас у шрама был приличный. По сути, если обработать имеющуюся у меня информацию, этот разумный мог просидеть в полной осаде практически не один месяц. Для чего и зачем ему это было нужно, я не понимаю. Да это не важно. Важно было то, что у меня имеются эти запасы. Основное хранилище я решил сделать в одном из противоположных контейнеров, стоявших как раз напротив моего спального контейнера. Насчет этого спального контейнера вообще была отдельная история. Когда я начал его рассматривать, то понял, что этот контейнер, по своей сути, и контейнером-то не является. Это было что-то другое. А когда я запросил информацию у Гуркнара, который должен был заниматься охраной этой территории, а значит и иметь в своем распоряжении всю необходимую информацию в отношении подобных устройств, то выяснил, что шрам и здесь на себе не экономил. Это был спальный модуль, предназначенный для проживания высшего командного состава Республики Хагдан, третьего поколения. Видимо, если бы была возможность добраться до четвертого поколения такого модуля, он бы до него все-таки добрался, но сейчас это было неважно. Оказалось, что этот модуль имеет в своем распоряжении не только устройство для установки на космические корабли, но и на Землю, в качестве полноценного и полностью укомплектованного жилого модуля. Кроме всего этого, сам по себе этот модуль имел несколько сюрпризов. Информация, которую я нашел в свободном доступе, говорила о наличии в нем сейфа. Знаете, как только я понял это, то насторожился, что мог хранить в сейфе шрам. Хотелось бы на это посмотреть, но не сейчас, до сейфа я доберусь и позже, он никуда не денется. Когда я очистил полностью от лишнего хлама этот спальный модуль, то увидел, что спальня там довольно велика. Также там имелась и собственная кухня. Но после того, как шрам завалил ее несколькими упаковками универсальных комбинезонов, названными коротко «Увекс», доступа к кухне он просто теперь не имел. Самое интересное было в том, что тут был не только целый ящик, заваленный картриджами для пищевого синтезатора, но также и небольшой пищевой синтезатор производства той же самой республики. Видимо, он шел в комплекте с этим модулем, однако пользоваться им шрам не собирался. А когда я узнал о том, какой перечень блюд у этого синтезатора республики третьего поколения, то понял также и то, что им пользоваться и мне не особо хочется. Там были только в основном каши и питательные смеси. Все. Как можно таким образом прожить, питаясь одними кашами, я не понимаю. Но это было для меня и не важно. Важно было то, что, освободив кухню, я получил возможность питаться нормально, на кухне, а никак не в спальне. Только пришлось перетащить туда основной синтезатор пищи из спального отсека. Это было несложно, так как подключение там было стандартное, и разъем нужно было только воткнуть, после установки аппарата на его место. Маленький же синтезатор с кухни я все же перетащил в спальню. Спросите, для чего? Все просто. Ведь он мог формировать напитки и питательные смеси, вроде тех же соков или киселя. Вам часто хочется во время отдыха просто попить чего-нибудь вкусненького, а вставать и идти на кухню просто лень? Вот и я подумал о том, что было бы неплохо иметь под рукой такую возможность чего-нибудь полезного выпить, не вставая с постели. Кроме того, я понял также и то, что кровать не была такой узкой, как выглядела на первый взгляд. Она была достаточно широкой. Вот только ее было нужно привести в порядок. И когда я ее очистил, то выяснилось, что она даже не двуспальная. Это было довольно крупное лежбище, 3 на 3 метра. Увидев такой лежак, я в первую очередь поинтересовался стандартным ростом жителей Республики Хагдан. И когда узнал, что они довольно невысокие, максимум где-то около 1,70 м, то понял, что здесь кроется какой-то еще секрет. Зачем нужна такая кровать обычному человеку? Что они на ней делают? В догонялки с кем-то играют? Однако, можно было сказать, что в некотором роде сбылась мечта идиота. Только, честно говоря, после того, как мне пришлось спать на полусырой траве, которая с большим трудом изображала из себя своеобразный матрас на камнях, такое лежбище было весьма желательным. Все постельное, которое я смог здесь найти, пришлось отправить сразу на стирку. Запах все-таки стоял здесь весьма специфический, а значит, требовалось навести порядок. Подзарядившиеся от энергетической системы дроиды-уборщики тоже взялись за дело. И я, то и дело видел, как их низенькие тени мелькали в сторону того же самого утилизатора, где они сжигали мусор. Осмотрев весьма поверхностно тот срач, что здесь творился, я понял, что шрам очень часто брал какую-нибудь еду, и ел ее на ходу, бросая остатки где-нибудь по углам. По сути, он загородил довольно удобное место жительства, и теперь мне приходилось наводить здесь порядок. При этом, я прекрасно понимал тот факт, что найденные мной упаковки с универсальными комбинезонами решили одну из основных проблем. Проблему с одеждой. Пересчитав количество найденных коробок, я понял, что в данном случае с одеждой у меня проблем не будет. Этот комбинезон и шел в комплекте с обувью. Обувь, хотя и была не сильно ноской, и ее можно было при постоянном использовании сносить даже в течение месяца, но была хоть какая-то, и удобно сидела на ноге. Кроме всего этого, среди вещей и шрамы я обнаружил также еще и несколько комплектов военного обмундирования, что напрямую говорило мне о том, что этот разумный предпочитает использовать военную одежду и униформу конфедерации Делус. Эти костюмы были весьма удобными, что я и понял, как только одел один из них. Фактически они были безразмерными, и сами позволяли разумному выбирать нужные размеры, чем я и воспользовался, наконец-то одевшись как обычный человек, а не какой-то оборванец, который ходил до сих пор в носках, сделанных мной лично из порванной рубашки убитого охотника. Хотя это были не носки, а скорее портянки, но особой роли само по себе все это не играло. Важен был сам факт того, что я мог одевать как этот комбинезон, так и костюм более плотный, и являющийся какой-то профессиональной военной униформой. Однако, сейчас я наводил порядок, и особо наряжаться мне было некуда. Да я и не пытался это делать. Одежду я сложил в отдельный бокс, и сделала целую комнату, заставленную упаковками с одеждой. Теперь у меня был свой так называемый гардероб, благодаря чему я могу получить возможность спокойно выбирать на нужный день нужную мне одежду. Перебирая эту свалку, я также обнаружил еще несколько таких же керамических ножей, как и тот, который использовал во время охоты. Это были десантные ножи, которые обычно использовали представители Федерации Неви, и уже только поэтому можно было понять, что это все-таки высокотехнологическое оружие. Таким ножом, как я узнал, можно было пытаться разрезать даже легкую броню, не говоря уже об одежде. Честно говоря, я еще с детства имел какую-то странную тягу к режущим предметам, и поэтому сразу же постарался снабдить себя несколькими подобными ножиками, которые мне могли бы впоследствии пригодиться. Их я тоже постарался сложить туда, где у меня лежало оружие. По крайней мере, я таким образом получил возможность собрать оружие в одном месте, хотя пару стволов я держал и у себя в спальне. Все-таки, в случае опасности, я смогу его задействовать практически сразу, и мне не придется бежать куда-нибудь через весь двор, который может неожиданно для меня стать ловушкой. Разбирая свалку в последнем контейнере, я неожиданно наткнулся на полное откровение, которое меня заставило удивленно прицокнуть языком. Там стояло довольно крупное транспортное средство, вроде того же самого летающего кирпича, глайдера, только на колесах. Запросив информацию у Гуркнара, я выяснил, что передо мной находится наземный вездеход исследовательского образца второго поколения, производства империи Антран. Его раньше использовали те самые Ашкамази. Типичным примером того, что эти разумные любили удобства, было то, что даже в исследовательском транспорте они старались сделать себе все удобства. Тут был и туалет, и небольшой душ, также и довольно широкие спальное место. Причем, не одно, а несколько, где-то с десяток. Кроме того, имелся целый довольно крупный грузовой отсек. По сути, этот транспорт занимает целый большой контейнер. Разглядывая этого монстра, я понял, что снаружи его корпус можно было усилить броней, хотя это сильно повлияло бы на его передвижение. Однако, хитрость этого транспорта была в том, что он двигался не только на колесах. Кроме колес у него имелись еще и катушки антигравитации. В случае необходимости он мог пройти и над болотом, или водой. Все было задумано так, чтобы этот транспорт не тратил лишней энергии при перемещении. Все-таки такие катушки тратили больше энергии, чем те же самые колеса. Размышляя над транспортом, я неожиданно для себя заметил, что в кабине присутствует руль. Руль и рычаги управления. Естественно, что я тут же бросился запрашивать информацию по поводу этого странного аппарата. Я уже просто привык, что здесь фактически все в первую очередь стараются автоматизировать свое оборудование и используют его через нейросеть. Тут же никакой нейросети не было нужно. О чем это говорит? Да о том, что я смогу использовать этот транспорт для того, чтобы делать хоть что-то. Даже если просто нужно доставить какой-либо груз, если так подумать, то можно понять и то, что такой транспорт не сильно подходил для перевозки груза. Для исследования каких-либо территорий, или проведения той же охоты, возможно, но не более того. Перевозить грузы проще на каких-либо антигравитационных платформах, которые могут поднять груз и не имеют собственного лишнего веса. А тут такого лишнего веса было слишком много. Вы думаете, эти же самые спальные места не будут мешать в данном случае? Ведь в этом случае можно было просто изменить компоновку самого транспорта. Над этим вопросом я тоже подумаю. А пока что, мне было необходимо продолжить уборку. Главное, успеть подготовить ловушку для моих потенциальных врагов. После чего, маленький дроид, ремонтник через планшет, и по приказу Гуркнара, был отправлен для дальнейших работ по приведению в порядок всего того, что я здесь могу найти. А ведь я еще и половины этого хлама не разобрал, и уже такие находки. Что же будет дальше? Ведь этот пятикантроп, который охотился за мной на острове, делал все это не менее половины собственной жизни. Насколько я понимаю, последние несколько лет этот разумный был абсолютным чемпионом. А вы знаете что-нибудь о том, что это говорит? Это говорит то, что он умудрился убивать всех своих противников раньше, чем заканчивался срок охоты. Хотя я прекрасно понимаю, что ранее подобное могло бы и не случаться, но при всем этом я почему-то понимал также и то, что этот разумный мог свалить здесь все свои трофеи, а среди них могло быть всякое. Вспомнив о трофеях, я решительно раскрыл ящики, которые сам притащил во двор. Как и следовало ожидать, оружие и скафандр самого старого охотника Шрама достались мне практически неповрежденными. Все только по той причине, что удар ножом, который я нанес Гараку, пришелся ему прямо в глаз. Я не понимаю того, почему он не додумался закрыть свой скафандр шлемом. Да, это было и неважно. Ведь если бы он закрыл его хотя бы тем же самым прозрачным щитком, то мне бы пришлось очень сильно постараться, чтобы его проковырять, отложив в сторону эти доспехи, которые сейчас все равно не смогу использовать, вместе с оружием, которое сразу же отправил в склад вооружения. Я принялся проверять дальше свои трофеи. Как ни странно, у самого Шрама в наборе было еще два довольно длинных керамических кинжала. Десантными ножами той же федерации их не назовешь. Но, при всем этом, они были явно достаточно острыми и длинными. Я их пока отложил в сторону, так как не знал того, чего от них ожидать. Вряд ли это было какое-то ритуальное оружие. Охотники не имеют отношения к тем разумным, которые таскают с собой подобный мусор просто ради развлечения. Также я обнаружил пару автоматических аптечек, что порадовало меня своим присутствием. При помощи подобных устройств, я мог бы спокойно и не особо напрягаясь, бегать там и дальше босиком. Всего лишь необходимо было сделать так, чтобы эта аптечка была у меня в кармане. И все. В нужный момент достал, сделал себе несколько уколов, и поправил свое здоровье. Серьезную рану она, конечно, может и не вылечит, но даст шанс выжить. Становиться абсолютным чемпионом охоты за разумными я не собирался. Но, в данном случае, можно было понять, что даже на охоте за обычными местными и дикими существами, можно наткнуться на такого противника, который тебя неприятно удивит. К примеру, я до сих пор не забыл легенду о тех же самых хищниках, людоедах с Африки. Была там, говорят, пара такая львов, кажется, их звали Призрак и Тьма. Местные жители их так прозвали. И эти хищники старательно убивали людей. Даже охотники, которые начинали за ними погоню, очень часто становились жертвами этих тварей. А брались за это дело отнюдь не новички. Профессионалы, у которых таких вот хищников на счету был не один десяток. Но и это им не помогало. Учитывая все это, я понимал, что подобные девайсы мне всегда пригодятся, так что я их отложил отдельно. Надо будет выделить комнату еще и под медицинские приборы, вроде тоже аптечки или же простых наборов спасателя. Всего в моих трофеях с этой охоты я обнаружил 6 аптечек. Часть из них были уже фактически опустошенными. Это легко было определить по огонькам на активированной аптечке. Каждый огонек, который из зеленого становился красным, это было одно использование аптечки. И поэтому, такие приборы я тут же откладывал отдельно. Они мне пригодятся первыми. Проблема с аптечкой была в том, что картриджей для них не продавалось. Интересно было бы узнать, почему, обнаружив одну аптечку полностью пустой, я решил ее впоследствии попытаться разобрать. Ну, не может в таком технологическом обществе не предусматриваться возможности восстановления работы аптечки. Попробую ее разобрать и посмотреть, что внутри. Хотя поговаривают, что лезть в электронику бессмысленно, она сразу же сгорит, а я в электронику лезть и не собираюсь. Где-то в этой аптечке содержатся все эти медицинские препараты, которые она использует. Почему бы мне не попытаться разобраться в этом вопросе? Знаете, что каждая аптечка весит где-то около 1,5 килограмма. Вот представьте себе такую картину. У меня 8 аптечек. В каждой осталось примерно по 1 заряду на использование. Выкинуть их я не могу. Обычная душа студента не позволит. Ведь 1 заряд лекарства в аптечке – это, возможно, 1 спасение моей жизни. Так вот, если я найду способ сам перезаряжать аптечку, то почему бы мне не брать лекарства в таких аптечках и не собирать их в 1 устройстве? А пустые аптечки я могу потом обратно закрыть и сдать куда-нибудь на лом или переработку. Здесь тоже существуют какие-нибудь старьевщики, кто занимается переработкой мусора. Заинтересовавшись этой идеей, я даже не заметил того, как ушел в комнату, которую решил сделать мастерской. Любые инструменты или какие-либо предметы, напоминающие их, я относил и раскладывал там. Разложив эту аптечку на столе, ставшим верстаком, я деловито ее осмотрел. Болтов или каких-либо винтов так и не обнаружил. Это было не очень приятно. Хотя, если задуматься над этим вопросом, то я понимал, что запаивать намертво такое оборудование нет смысла. Аккуратно проверяя со всех сторон прибор, я неожиданно заметил маленькую щель, которая была практически незаметна. Однако, судя по всему, эта аптечка упала на землю, когда ее хозяина убили. И теперь эта пластинка по какой-то причине просто сдвинулась. Аккуратно посмотрев на эту щелочку, тяжело вздохнув, я вставил туда лезвие ножа и слегка нажал. С легким щелчком эта пластинка просто отскочила в сторону. Вздохнул я только из-за того, что не хотел ломать прибор раньше, чем разберусь в нем. Но когда я рассмотрел саму пластинку поближе, то понял, что на самом деле я ее не сломал. У нее были специальные фиксаторы. Хотя, если часто ими клацать, они все же сломаются. Но если сделать это 1-2 раза, они просто сохранятся. При этом, я понял, что закрывала эта пластинка скобы. Скобы, которыми стягивался корпус этого прибора. Честно говоря, я тут же вспомнил тот случай, когда мне однажды принесли старый кассетный магнитофон, еще советского производства. Вот там была такая же система крепления. Я не помню, как он называется и как выглядел. Помнил только сам факт того, сколько мы долбались над ним, чтобы попытаться вскрыть этот прибор, чтобы поставить на место пассик, резинку, которая помогает крутить ролики и саму кассету. Постаравшись как можно аккуратнее поднять такую же пластинку со второй стороны, я с усмешкой сдернул ее. Там была точно такая же система, скобы. Хитро. Особенно, если учитывать тот факт, что местные неразумные к такому просто непривычны. Аккуратно разделив части прибора, я увидел, что в нем действительно хранится ряд каких-то ампул. Причем в этом приборе они были полностью пусты. Однако, как только я открыл прибор, легкая вспышка и резкий химический запах сообщили мне о том, что электроника этой аптечки просто сгорела. Система защиты была на высоте. Вот только я сразу понял свою ошибку. Я открыл ее на свету, который явно стал катализатором реакции. Почему бы мне не сделать это в темноте? Но для этого мне нужен прибор ночного видения, причем такой прибор, который я смогу пользоваться опять же без нейросети. Придется все-таки помучиться. Отложив сгоревшую аптечку, я понял, что нашел и возможность ее перезаряжать. Если такие же целые капсулы из другого прибора переставлю вместо опустошенных в такой аптечке, то в данном случае получил бы вместо 8 одноразовых аптечек, 1 аптечку, которую смогу использовать 8 раз. И разница в весе будет колоссальной. А значит, у меня существует возможность все же получить то, что я хочу, вне зависимости от каких-либо желаний других разумных, которые явно не захотят с моей стороны подобных фантазий или экспериментов. Я собирался выживать, используя свои собственные знания, и раздавать их кому попало с моей стороны будет просто глупостью. Определившись с аптечкой, а также и с тем, что мне нужно найти прибор ночного видения для подобных работ, я отправился дальше разбираться с мусором, хотя уже наступил поздний вечер. Но при всем этом, я все еще не терял надежды навести хоть частичный порядок, хотя Гуркнар сообщил мне о том, что им замечено странное оживление поблизости от моего дома. Судя по всему, местные жители сквозь просвет между контейнерами заметили свалку вещей, которую я устроил, стараясь навести порядок. А значит, они намеревались попытаться пробраться, чтобы найти и для себя что-то ценное. Подумав об этом, я тихо усмехнулся. Скорее всего, в эту ночь я проверю свою ловушку, которая должна стать сюрпризом для тех, кто будет пытаться пробраться ко мне на территорию. В первую очередь по той причине, что они наверняка будут искать слабые места в моей защите. И это будет не так уж и сложно, если иметь специальный прибор и оборудование для взлома защитных систем. Кстати, надо отметить тот факт, что за подобное оборудование, насколько мне было известно, местная служба безопасности должна была выплатить вознаграждение. Даже за то, если я просто захочу его сдать, посмотрим. Решительно потянувшись, я понял, что сегодня уже не сделаю того, чего мне нужно. Хотя бы по той причине, чтобы для начала мне нужно убедиться в действенности моих замыслов, а значит, я сейчас демонстративно должен уйти отдыхать, а не продолжать бегать по двору. Воры не станут лезть ко мне, зная, что где-то здесь бегает хозяин территории, ведь они не знают еще главной проблемы для себя, что я просто не могу использовать нейросеть для удаленной команды искусственному интеллекту охраны, чтобы тот начал атаку противника. Хотя у меня под рукой и был планшет, а также и браслет, который давал мне возможность руководить этим эскинтом, также следовало понимать и тот факт, насколько я сейчас уязвим, ввиду того, что не смогу использовать большую часть функций в автоматическом режиме. А это время, достаточно большое время. Поэтому эту ночь я решил провести прямо возле блока, где был установлен эскинт охраны Гуркнар. В случае необходимости я буду давать ему команды голосом. Хотя это может и выдать мое местоположение противнику, но в данном случае выбора не остается. Проговорить команду я могу гораздо быстрее, чем набрать ее на виртуальной клавиатуре планшета. И этот факт тоже надо учитывать. Я опасался только того, что сюрпризы начнутся где-нибудь под утро, когда меня разобьет самый сон. Знаете, что именно в это время чаще всего нападают на различных часовых или постовых. Они к тому времени уже устают и не настолько внимательны, как хотелось бы. Хотя на моей стороне был вечно недремлющий искусственный интеллект охраны, я понимал, что даже он может что-нибудь упустить. Тем более, если воры будут заранее предупреждены о том, что здесь действует полноценная автоматическая система защиты территории. Учитывая болтливость гарраков, я подозревал, что скорее всего все соседи поблизости знают об этом. Возможно, они просто рассчитывают сейчас только на то, что молодой пацан, получивший в свое владение подобное имущество, просто не владеет всей информацией и не успеет перенастроить систему на себя. Хорошо, пусть попробуют. Я это дело сделал в первую очередь. А что будет дальше, станет видно, когда они придут. Однако, несмотря на все мои предосторожности, сюрпризы начались раньше, чем я думал. Видимо, мои потенциальные враги также рассчитывали на то, что я устал настолько, что сразу заснул. Так как попытка вторжения произошла практически через час после того, как я уменьшил свою активность на территории этого целого жилого комплекса. Это была первая попытка, и я не шучу, нежданные гости, он мне их все равно вернет. Глава небольшого семейства Двергов Дгиртрак рассерженно ударил кулаком по столу и посмотрел на своих детей и жену, сидевших перед ним. Я поставил 5000 кредитов на победу Шрама, и какой-то сопляк его победил. Так не бывает. Я уверен, что это все проделки клана Мбушер. Они не могли не знать о том, что может произойти, если этот паренек выйдет на полигон. Скорее всего, все было специально подстроено. Я в этом уверен. Но отец, одна из младших дочерей главы семейства, Рилатрак медленно подняла голову и посмотрела на разбушевавшегося Дверга. Ведь мы знаем, что на этого парня ставили мзины, а сам глава клана Мбушер поставил деньги против этого парня. Он поставил на своего чемпиона, так что и они тоже в проигрыше. Ну и что? Отшвырнул в сторону стоявший перед ним планшет Гиртрак и снова ударил кулаком по столу. Я уверен, что они договорились. Все только ради того, чтобы забрать наши деньги. И поэтому, сегодня же мы пойдем в гости. Этот сопляк вряд ли еще сумел перенастроить полностью систему безопасности. Скорее всего, он оставит все так, как и было. А значит, все наши замеры, которые были сделаны ранее, до сих пор действуют. Отец, если мы попадемся, то нас ждет каторга. Снова вмешалась младшая дочь, но в ее сторону полетел еще какой-то предмет, попавшийся прямо под руку старика. Он не хотел никого слышать. Дгиртрак уже давно хотел подобраться к вещам Шрама, который постоянно что-нибудь привозил в качестве трофеев или покупок. Не так давно он получил что-то в довольно крупном контейнере. Контейнер явно был достаточно дорогой, да и вообще, теперь, после того как хозяин этой территории просто умер, можно было попытаться захватить его жилые боксы. Мало кому удавалось обзавестись таким количеством жилой территории, как это сделал когда-то Шрам. В основном все местные жители были вынуждены тесниться всей семьей в одном контейнере. Если кому-то удавалось получить для себя хотя бы два контейнера, то таких разумных уже считали богачами. Здесь же было 4 контейнера, стоявших на земле. Это уже говорило о многом. По сути, Шрам был достаточно богат, только сама земля могла озолотить любого разумного, ведь на ней можно было разрешить ставить контейнера, и таким образом, можно заработать гораздо больше денег. Например, поставить 10 контейнеров друг на друга, возвести лестницу. Система безопасности уже есть. В результате, получится довольно высокий жилой дом. Сдавая в наем эти контейнеры, можно постоянно зарабатывать большие деньги. В трущобах многие так и делают. И надо сказать, что среди них достаточно много обеспеченных разумных, хотя они стараются не афишировать свои заработки. Клан Мбушер, который контролирует орбиту над этой планетой, считается фактически самым богатым. А значит, они хозяева здесь. Что поделаешь? Но деньги были превыше всего, и тот, у кого было больше всего денег, мог диктовать условия другим разумным, проживающим здесь, а его семья была довольно маленькой, всего лишь 5 представителей этой низкорослой расы, и жили они в одном среднем контейнере, хотя им и было достаточно тесно, но по крайней мере так глава семейства хотя бы контролировал все происходящее с членами его семьи. Более того, Дгиртрак отлично понимал, что именно в такой тесноте может быть уверенным в том, что его дети не натворят каких-либо дел. В основном они промышляли сбором, собирая как можно больше различных предметов, находящихся на этой планете. Не так давно, лет 10 назад, возле этой планеты случилось серьезное сражение, и на ней можно было иногда найти что-нибудь ценное. Попутно можно было заниматься охотой, и даже поговаривали, что некоторые семьи, занимающиеся постоянно охотой, имеют большие деньги, но его семья не хотела заниматься подобными делами. По крайней мере, он сам мечтал, что в один прекрасный момент просто разбогатеет, мгновенно разбогатеет. И сейчас на его глазах был типичный пример возможностей таких событий. Этот вот маленький пацан, который каким-то неведомым способом сумел справиться со Шрамом, вполне возможно было предположить, что абсолютный чемпион охоты вдруг по какой-то глупости проиграет. И кому он проиграл? Ребенку? Но Дгиртрак отлично понимал, что это просто невозможно, и поэтому намеревался найти способ любой ценой вынудить вернуть его деньги, и даже не только их самих. Этого пацана можно захватить во сне, и вынудить его отдать не только те 5000, которые они вместе с кланом Мбушер украли у старого Дверга, и заплатить своеобразную неустойку. Он согласится забрать все, все только ради того, чтобы успокоиться. Землю, контейнера, все имущество Шрама, и возможно даже то имущество, которое имеется у самого этого молодого парня. По крайней мере, деньги он должен был получить за свой подвиг во время убийства чемпиона, и этих денег должно было быть не одна сотня тысяч. Представив себе только эту сумму денег, старик Дверг буквально терял дар речи. У него рот наполнялся слюной от жадности. За такие деньги он мог бы поставить лично себе отдельный контейнер для проживания. Также он мог бы прикупить себе 2 молоденьких девчонок из какого-нибудь из соседних кланов. Да, здесь было возможно и подобное. Ты просто договариваешься с главой семьи, заключаешь полноценный договор и платишь им деньги, как выкуп за девчонку. Эта девчонка становится твоей наложницей. Делать с ними можно все, что угодно. Они потенциальные рабыни. Дети, рожденные от наложницы, тоже по сути являются всего лишь второстепенными членами твоей семьи. Но это и не суть важно. Чем многочисленнее семья, тем больше шансов на заработок в самых разных направлениях развития своего дела. Например, он мог бы заниматься именно той самой арендой, про которую уже говорилось. Часть семьи можно было бы послать на охоту, чтобы те снабжали семью мясом и провиантом. Часть семьи можно было бы отправить на поиск чего-либо ценного. Чем больше будет членов семьи, тем меньше можно за них переживать. Дело в том, что он сам уже давно не ходил ни на какую охоту. Он сидел дома и считал деньги. Считал деньги, и искал способ увеличить их количество. Охотой занималась его младшая дочь, которая сейчас посмела возмущаться. Зато после того, как она получила прямо в лоб кружкой, прилетевшей от отца, то замолчала и молча потирала ушибленную часть тела. А что она хотела? Кто ее спрашивал? Если глава семьи решил, что они должны захватить имущество Шрама, то значит так и должно быть. Тем более, что самая младшая дочь, которая была еще младше этой, уже достаточно долго старательно ходила вокруг территории защитного периметра Шрама, разыскивая слабые места. Это было несложно, если иметь в распоряжении специальное устройство, взломщик, 2МК-6. Это было модифицированное устройство для взлома защищенных территорий. Хотя у Шрама стояла защитная система третьего поколения, но если долго ходить и высматривать слабые места, то была возможность их обнаружить, даже с помощью устаревшего устройства для взлома. Хотя и сам старый Дверг прекрасно понимал, что очень сильно рискует. Младшая дочь могла в любой момент попасться той же самой службе безопасности за наличие подобного прибора, который мог обойти систему защиты второго, а то и даже и третьего поколения. Ей сразу грозило рабство на рудниках, причем бессрочное. И хорошо, если клан Мбушер, который контролирует службу безопасности, не захочет наказать все семейство малоросликов, именно так их называли эти здоровяки, которые захватили власть в этой звездной системе. Нет, конечно, сам Дгиртрак не отказался бы со временем приобрести даже какой-нибудь космический челнок. При помощи этого кораблика можно было бы летать к ближайшему астероидному поясу и попытаться найти там что-нибудь ценное. Вот только проблема была в том, что при таком поиске можно наткнуться на работающие системы какого-нибудь из разбитых кораблей. К ним-то эти гарыки опасались приближаться, так что тут можно сказать про малых Двергов, которые с большим трудом, может быть, сумеют когда-нибудь нацарапать денег на челнок, ведь это будет для них огромное богатство. Вы знаете, сколько стоит челнок хотя бы второго поколения? В данной местности фронтира такой челнок мог стоить не меньше 200 тысяч кредитов. И почему-то старый Дверг сейчас был уверен в том, что этот паренек, который каким-то чудом сумел выхватить золотой билет в будущее, всего лишь повалявшись на песочке острова, выбранного полигоном для охоты, имеет эти деньги. Если он их имеет, то должен поделиться с теми, кто проиграл на этой игре свою ставку. Хотя сам Дгиртрак отлично понимал, что он не мог рисковать, и поэтому поставил деньги именно на 100% выигрышную позицию для того, чтобы получить всего лишь пару сотен кредитов к своей общей сумме. Но теперь выбора просто не было. Ради этой ставки он фактически потратил все деньги своей семьи. За такое можно было ожидать бунта. Злые взгляды его старшей дочери, которая занималась поиском редких предметов на территории этой планеты, явно говорили о многом. А ведь это именно она сумела раздобыть те самые деньги, которые он так бессовестно проиграл. Но себя во всем случившемся старый Дверг не собирался винить. Ведь на самом деле, все это происшествие случилось именно из-за коварного плана клана Гараков, которые, видимо, совершенно не думали о том, кого и как они обманывают. А то, что они его обманули, он прекрасно понимал. И сбрасывать со счетов эту наглость не собирался. «Отец, я нашла!» Когда его самая младшая дочь Жара с радостным криком забежала в контейнер семьи, он едва сдержался, чтобы не расцеловать девчонку. Но, продолжая изображать строгого и весьма рассерженного главу семьи, все-таки сдержался и принялся расспрашивать девочку. Оказалось, что в системе защиты контейнеров Шрама все же есть уязвимое место. Все-таки взломщик справился и обнаружил его. Там было очень слабое напряжение тех самых вибрационных полей, которые защищали территорию. Приближаться к ним разумному было опасно. Но если есть такой сбой, нужно им воспользоваться, пока система защиты сама его не обнаружила и не исправила. Значит, сегодня они направляются туда, и всем семейством. Дгиртрак отлично понимал, что его план хорош. Надо сразу поймать этого парня и вынудить его самого отдать все имущество. Судя по всему, у него даже нейросети не было, ведь он входил в охраняемую зону, размахивая каким-то пластиковым идентификатором, а это уже говорило о том, что его можно будет вынудить все отдать, после чего этого паренька нужно будет скормить утилизатору, который имеется в этом районе у одного разумного. Да-да, здесь был один разумный, который когда-то приобрел промышленный утилизатор, в котором не было чипа безопасности, и можно было спокойно скармливать ему все, что угодно, и без каких-либо опасений, что тебя кто-нибудь найдет. Хотя этот разумный и мог бы самостоятельно заняться чем-либо противозаконным, он решил сделать немного по-другому. Он предоставлял услуги по ликвидации подобных проблем. За отдельную плату он мог скормить своему утилизатору все, что угодно, без каких-либо лишних вопросов. Некоторые местные жители часто этим пользовались. Все-таки хотя здесь были не трущобы, где даже старый дверь опасался бы жить, но все же здесь тоже случались конфликты, и не всегда хотелось, чтобы в них участвовала служба безопасности. Все-таки клан Мбушер мог потребовать гораздо больше денег в виде компенсации, чем этот разумный. Он брал всего лишь 1000 кредитов за отправку какого-либо груза в небытие, и его не интересовало даже то, что это за груз. Если как следует упаковать тело этого парня, то даже будет непонятно то, что там упаковано. Однако, планируя свою попытку вторжения в охраняемую зону, старик сам прекрасно понимал, что может случиться всякое. Возможно, понадобится кто-нибудь, кто будет не просто сдерживать этого молодого парня, пока Дгиртрак будет выбивать из него всю нужную информацию, но и попутно обыскивать эту территорию, старательно разыскивая все ценное. Получится ли забрать имущество Шрама? Возможно, что клану Мбушер не понравится подобное самоуправство, ведь они тоже могут заподозрить представителей его семейства в том, что они попытались похитить чужое имущество. К сожалению, пытаться перейти дорогу клану просто бессмысленно. Здесь они хозяева. У них имелось 3 тяжелых крейсера 3-го поколения. Такие корабли могли спокойно с орбиты расстрелять целый город. Так что спорить с этими гараками никто не будет. Но, по крайней мере, у него будет возможность вынести все ценное, чтобы потом либо продать, либо использовать. Все будет зависеть от того, что они найдут. А то, что его дочери умеют искать, он не сомневался. Хотя одна из его дочерей и возмущалась, но вечером, согласно его приказу, все они направились в сторону территории, которую контролировала защитная система Шрама. Главное было все это сделать, и не допустить появления лишних свидетелей. Ведь понятно же, что в ближайшем районе можно было назвать еще минимум 3-4 семейства, которые с большим удовольствием могли бы попытаться тоже захватить эту территорию. Более того, эти семьи были более многочисленными, а значит, при столкновении, шансов у его семьи очень мало. Одно дело схватить молодого мальчишку человека, который даже сражаться нормально не может, и совершенно другое дело, столкнуться с потенциальными проблемами, учитывая то, что эти семьи могут объявить полномасштабную охоту на представителей его семейства. Даже потеря одной дочери может привести его к очень большим финансовым потерям, ведь каждая из них приносила хоть какой-то, но доход. Хотя младшую не так давно одно из семейств, живущих по соседству, хотела выкупить в качестве наложницы, но он сразу подозревал, что скорее всего эти разумные уже догадывались о способностях девочки, которая неплохо обращалась с различными электронными устройствами взлома, которые при нужном использовании могли буквально озолотить хозяина. Естественно, что позволить подобную потерю себе он не мог, хотя хотелось получить те 5000 кредитов, которые ему предлагали взамен за девчонку, но Дгиртрак все же надеялся, что со временем сумеет купить на черном рынке более современный взломщик, и тогда сможет буквально за одну ночь озолотиться, взломав, например, защиту чего-нибудь вроде какого-либо склада или магазина. Можно будет получить много ценных призов, которые впоследствии также можно будет перепродать, даже за 3/4 цены, и благодаря этому, можно озолотиться. Как уже говорилось, космический челнок, который можно купить, также можно было использовать не только для полетов в ближайший астероидный пояс, где еще могли быть обнаружены разбитые корабли. Можно было также попутно и перелетать с места на место по планете, для охоты на какую-либо живность, или же для поиска чего-либо ценного, такой аппарат может очень сильно пригодиться. Ведь если удастся купить, к примеру, штурмовой челнок, то он усилен броней и оружием. Даже обычные скорострельные пулеметы могут помочь охотиться на днаригов, местную разновидность бизонов, мясо которых очень ценится. Поговаривали даже о том, что некоторые гурманы посылают сюда специальные корабли за грузом этого мяса. Если его семья станет основным поставщиком такого товара, то можно понять и то, насколько они сразу разбогатеют. В своих мыслях старый Дверг уже фактически был хозяином целой империи, которая со временем могла бы вытеснить из этой звездной системы даже клан Бушер. Вот только все сейчас зависело именно от главного, насколько быстро они сумеют вынудить этого странного паренька отдать им все свое имущество, а то, что это все же произойдет, глава небольшого семейства Двергов вообще не поддавал сомнению. Главное добиться нужных результатов, а то, что в данном случае система защиты может действительно кого-то из них поранить или даже убить, его не интересовало. Слишком уж он стал азартен в последнее время. Дело в том, что он пару раз ставил деньги на тотализаторе и умудрился даже выиграть. Сначала он пробовал ставить небольшие ставки. 50 кредитов, 100 кредитов. Тогда Дгиртрак получил небольшой выигрыш, на сотню кредитов получилось что-то около 5 кредитов, и радости его не было границ. Он представил, что если поставит на выигрыш 5000 кредитов, в обмен он должен был получить не меньше сотни кредитов. В его положении все это были деньги, и уже только поэтому следовало бы понять, что упускать такой шанс выиграть что-то он просто не мог. Но как ни странно, именно в это время произошел казус, в результате которого чемпион клана Бушер просто проиграл. Проиграл какому-то пацану, который оказался там фактически голышом. Вот вы сами поверили бы в такое чудо? Нет, вот и Дгиртрак сам не верил. Он был уверен в том, что все произошедшее всего лишь какая-то махинация клана Гарраков, который, видимо, решил подобным образом обмануть многих. Да, поговаривали, что и сам клан Бушер оказался в большом проигрыше, вот только почему-то он в это не верил, такого быть просто не могло. Клан сам себе не мог совершить подобной глупости. А значит, можно было сразу понять, что они просто схитрили. Объявив о ставке, они скорее всего сделали ставку против своего бойца. Иначе бы, Гарраки просто не допустили подобного. По крайней мере, сам он так бы и сделал, так, чтобы было понятно, что все это всего лишь один большой обман. Другие разумные, может быть, и смирились бы с такой хитростью клана Гарраков, но не он. У него и так денег было мало. Эти 5000 кредитов были его казной, которые он хранил и берег. По сути, за эти деньги можно было попытаться купить что-нибудь необходимое, например, можно было попытаться приобрести какую-нибудь более современную винтовку, которая наверняка бы пригодилась его дочерям во время охоты или поиска, или отремонтировать, или модернизировать имеющийся у них старенький глайдер второго поколения. Такая машина очень часто нуждалась в ремонте. А если бы удалось договориться, то можно было бы продать старый аппарат и приобрести вместо него что-нибудь хотя бы третьего поколения, все это было бы можно. Но азарт, который буквально терзал душу старого Дверга, не оставлял ему ни единого шанса. Потратив деньги, которые он хотел быстро приумножить, Дгиртрак теперь оказался на распутье. Если в ближайшее время он сам не предпримет никаких мер, то члены его семейства сами могут задаться вопросом по поводу того, а нужен ли вообще такой глава. Законы их народа позволяли такое. Особенно, если глава семьи подводил весь род под разорение, этот факт сбрасывать со счетов он тоже не мог. Так что, видя недовольные лица дочерей и своей супруги, старик прекрасно понимал, что нужно постараться. Иначе в один прекрасный момент он может просто сам оказаться на улице. И это будет в лучшем случае. Или же его тоже могут точно так же скормить утилизатору. Вполне возможно, что кто-нибудь мог бы заявить о том, что как глава семейства, Дгиртрак мог бы сам любую из своих дочерей отправить в утилизатор. Мог бы, но кто будет вместо них добывать все необходимое для существования семьи? Он сам, такого себе позволить старый Дверг просто не мог. Он и так тратил все свое время, старательно охраняя казну и жилый контейнер. И спорить с этим никто не мог. Если он начнет сам участвовать в розыске каких-либо ценностей, то кому-то же придется оставаться здесь. Кто-то будет сидеть и отдыхать в то время, когда ему придется чем-то заниматься. Этого позволить старик просто не мог. По сути, ему так было удобно жить. Его дочери не знали, что пока они занимаются охотой и добычей всего необходимого, старый Дверг может себе позволить и некоторые излишки. Например, пока старшая дочь вместе с его супругой старательно мотались по территории этого мира, разыскивая какие-то старые предметы или разбитое оборудование, чтобы сдать его на металлы, и таким образом получить хоть что-то, Дгиртрак старательно тратил деньги на девчонок из соседнего контейнера. У них не было главы семьи, и эти девчонки были рады оказать и некоторые личные услуги в обмен на деньги, чем он старательно и пользовался. А если ему придется самому мотаться по всему этому миру, то ни о каком удовольствии уже и речи не будет. По сути, его ставка, которую Дгиртрак сделал, должна была дать ему лишние деньги, которые старый Дверг мог бы потратить на молоденькую соседку. Ведь, как оказалось, старшая дочь старательно считала деньги. И в последнее время начала требовать у отца отчета о тратах. И траты не сходились с ее информацией. Так что последний разговор был явно на повышенных тонах. Именно поэтому он и начал делать ставки, чтобы хоть как-то объяснить то, что происходит. В этот раз ему не удалось вывернуться. Нужно было срочно искать возможность для получения быстрых результатов. Хотя его дочери были против подобного, но их мнение на данный момент никого не интересовало. Если Дгиртрак сказал, что они пойдут грабить соседа, то так и будет. Можно говорить много и разное. Вот только сам старик прекрасно понимал, что в данном случае судьба этого паренька предрешена. Возможно, его взяли бы в семью в качестве своеобразного расходного материала, вынудив его подписать договор. Старый Дверг начнет гонять этого парня на охоту за разумными. Если он такой результативный, что сумел убить даже и абсолютного чемпиона клана Мбушер, то в данном случае он может буквально за пару своих походов озолотить их семью. А значит, все планы старика со временем могут воплотиться в жизнь. Главное, сделать все быстро и эффективно. Его дочери, как бы сейчас ни злись на своего отца, этого не понимать не могут. А значит, можно понять и тот факт, что они выполнят его приказ. У них нет просто никакого выбора. С большим трудом и нетерпением дождавшись, пока наступит хоть какое-то подобие ночи и слегка стемнеет, Дгиртрак внимательно принялся разглядывать в старый электронный визир то, что происходит на территории, которую они собирались посетить. Этот паренек действительно довольно долго суетился по своей территории. Более того, он прекрасно видел, что тот начал стаскивать в центр своей территории, огражденной контейнерами, какие-то вещи. Судя по всему, он пытался разобраться в своем приобретении. Ну, что ж, старик, Дверг будет не против, если этот молокосос вытащит для его удобства все самое ценное и разложит так, чтобы когда семья Двергов придет к нему в гости, им не пришлось искать что-то самим, а то, что они придут в гости, даже не обсуждалось. Наконец-то, когда тот, видимо, все же спать, Дгиртрак с большим трудом прождал хотя бы час, чтобы дать возможность этому парню заснуть. Пробуждение для него будет не сильно приятным. Да, это никого уже не беспокоило. Главное, вынудить его сделать все так, как того хочет будущий хозяин этого имущества. Хотя старшая дочь настаивала на том, чтобы подождать большую часть ночи, старик не стал больше терпеть. Пять темных фигур, одетых в серую одежду, проскользнули разделяющие эти территории пространства. В первую очередь старик опасался того, чтобы действительно никто из соседей, точно так же желающих получить быстро и много, не попытался их выследить. Дгиртрак знал, что у соседей подобных электронных приборов для взлома системы защиты просто нет. Иначе бы они сами уже бы давно старательно выписывали круги вокруг территории, которая ранее принадлежала Шраму, а этого не было. Исходя из всего этого, можно было понять, что возможность есть именно у его семейства. Прошмыгнув к тому самому месту, которое обнаружила младшая дочь, он внимательно посмотрел на девочку. Ей недавно исполнилось 18 лет, хотя она выглядела гораздо моложе. Девчонка, нахмурившись, продемонстрировала своему отцу сигнал из прибора. Хотя он ничего не понимал, но, видимо, она ему пыталась показать разницу в напряжении ограждения рядом и того места, куда они подошли. С умным видом Дгиртрак кивнул, давая понять девушке, что вроде бы все понял. Хотя на самом деле он в этих кривых и ломаных линиях, мерцающих на экране, совершенно ничего не понимал. Главное, что ему сейчас было важно, так это только то, что она может отключить этот кусок системы, чтобы его семья могла проскочить внутрь. К сожалению, обратно включить эту систему защиты было пока что нельзя, по той причине, что в этом случае они могут оказаться запертыми внутри охраняемого периметра. И еще неизвестно, удастся ли им этого парня взять живым, чтобы он все свое имущество передал новым хозяевам. Если этого не получится, то придется в срочном порядке выносить все самое ценное, до тех пор, пока система не вызвала службу безопасности клана. А значит, нужно сделать так, чтобы был проход. Хотя Дгиртрак и сам прекрасно понимал, что оставляя за своей спиной проход, он всего лишь дает возможность тем, кто может сейчас за ними следить, проникнуть следом. Но и старый Дверг тоже был не дурак. У него есть дочь, охотница, и вторая дочь, которая охотится за ценностями. Двух этих девчонок с оружием можно оставить на этом проходе, и те, кто пойдет за ними, наткнется на противодействие девушек, после чего будет вынужден отступить. Полноценную перестрелку здесь никто устраивать не будет, учитывая тот факт, что все они могут попасть в поле зрения службы безопасности. Конечно, конфликта может быть избежать и не получится, но сам старик был уверен, что разрешить этот конфликт потом все-таки он сможет. Например, если у той семьи, которая попытается прорваться следом за ними, выкупит за двойную цену какую-нибудь малолетку. Таким образом он как бы компенсирует им неудобства, и попутно получит для себя выгоду. Вполне возможно, что при таком стечении обстоятельств кто-нибудь заподозрит, что новый член его семьи будет предан тем, кто его пытался обмануть, и тогда можно ожидать неприятностей. Нет, это просто невозможно. Хотя бы по той причине, что такая девчонка прекрасно понимает тот факт, что в собственной семье она тоже никто, и попытаться как-либо обмануть нового хозяина она просто не сможет. Но все это пока что дело будущего. Главное сейчас получить деньги, которые позволят ему впоследствии разбогатеть, и стать самому одним из богатейших разумных этой планеты. А для этого нужно было рискнуть. И сейчас он буквально кожей чувствовал то, как в предвкушении богатства его душа дрожит и вибрирует. Ведь это богатство было уже буквально перед ним. Прямо перед ним, в нескольких шагах, которые нужно всего лишь сделать. Немного повозившись с электронным прибором, младшая дочь тихо кивнула. Идгир Трак сам увидел то, как часть сетки, которую он видел перед собой, несколько раз вздрогнув, как бы осела, что говорило о том, что вибрации и защитная энергия на ней просто отключены. Это был шанс, тот самый шанс, который его семья не могла упустить. Но сам хвататься первым за ограду он не стал. Для этого у него были дочери, которые привыкли уже рисковать своей жизнью. Криво покосившись на своего отца, девчонки все-таки подошли к ограждению. Дгиратрак это все вполне устраивало. Не мог же он рисковать собой там, где можно рисковать другими. Но младшая дочь все сделала как нужно. Система защиты этого участка ограды действительно была отключена. И поэтому старшая дочь Рила довольно быстро разрезала сетку, создав своеобразный проход, и пять темных фигур тихо скользнули внутрь охраняемого периметра. «Вы двое останетесь здесь, никого следом не пускайте». Как уже говорилось ранее, он прекрасно понимал проблему, которая может возникнуть у него и его маленькой семьи, как только кто-нибудь попытается прорваться вслед за ними, чтобы нанести удар в спину. Этого Дгиртрак позволить действительно не мог, по той причине, что сам прекрасно понимал уязвимость своего положения. Его семья была слишком маленькой, чтобы допускать подобное, ведь противостояние с более крупной семьей им просто не выдержать. Так что его дочери должны были сделать все так, как нужно, именно только благодаря тому, что в данном случае участок, который им нужно будет защищать, достаточно узкий, и проскочить через него будет не так уж и легко. Именно благодаря этому, есть возможность добиться нужного ему результата, того самого результата, который настолько важен для его семьи. Две винтовки этих девчонок, хотя и были достаточно старыми, но при этом вполне достаточными по огневой мощи, чтобы не допустить прорыва противника. Дгиртрак прекрасно понимал то, что и у его врагов может быть подобное оборудование и вооружение. Вот только малейший выстрел в ограду, которая до сих пор находится под защитой, заставит сработать систему безопасности. Не понимать этого противники его семьи тоже не могут. Так что, сейчас все козыри были на его стороне. Проскочив вперед, неожиданно для себя старый дверк увидел небольшую свалку из коробок, которых здесь явно раньше не было. Это можно было понять по удивлению его младшей дочери, которая, не скрывая удивленно расширенных глаз, смотрела на эту груду, и не могла, видимо, понять того, откуда все это могло здесь взяться. «Отец, я не понимаю, этого здесь не было», — удивленно успела повернуться девушка к своему отцу, прежде чем эта груда коробок зашевелилась. Судя по всему, этот паренек оказался не так-то и наивен, так как за коробками неожиданно для нападающих оказался боевой дроид, который тут же накрыл группу вторжения ударом из парализатора. Уже падая и фактически теряя сознание, старый дверк понял, что просто привел свою семью в ловушку. Оказалось, что этот паренек не так-то уж и прост. Скорее всего, он действительно был достаточно опасен, но теперь уже пытаться переиграть эту ситуацию каким-либо образом просто не получится. Но Дгиртрак сделал, что мог. Он хотел всего лишь поднять престиж собственного семейства. Уже краем сознания, Рухнув возле скрученных тел собственных дочерей и супруги, старый Дверг неожиданно услышал еще один выстрел из парализатора боевого дроида, который, судя по всему, предназначался тем, кто все-таки попытался проскочить вслед за его семейством. «Ну, что ж, значит, не одни они такие глупые», — это было последней мыслью, которую он смог уловить, прежде чем потерял сознание. Судьба его семьи уже была предрешена. Законы даже на территории фронтира были достаточно жестокими. Тот, кто пытался проникнуть на территорию, принадлежавшую кому-либо из разумных, и при этом не смог ничего добиться, а просто попал в ловушку, одновременно с этим попадал в список тех, кто потерял все свои возможные права, и зависел от того, на чьей территории его поймали. А этого ему явно не хотелось, ведь Гиртрак не ради этого всю свою жизнь старательно пытался возвысить собственную семью, однако теперь от него уже ничего не зависело, совершенно ничего. Еще гости, отец, они все-таки пошли туда? Молоденькая Слакса удивленно повернулась к самому старому представителю своего семейства, который, услышав подобную глупость, только рассмеялся. С их стороны это действительно большая ошибка, ведь можно легко понять, что в данном случае для того, чтобы эти коротышки проникли на охраняемую территорию, им для начала нужно отключить защиту. Он уже и сам знал то, что у этого старика, Дверга, все же имеется возможность пробраться, учитывая тот факт, что ходили слухи о присутствии у этого Дгератрак в наличии приборов для взлома. Хотя, никто и не видел этого, но пару раз была замечена его младшая дочь, которая ходила кругами вокруг территории, охраняемой довольно серьезной электронной системой. И после этого, было известно, что там происходили какие-либо хищения. Уже только поэтому можно было понять, что эта девчонка может действительно пригодиться. И поэтому старый Слакс прекрасно понимал, что выбора как такового у него нет. Попытавшись выкупить эту девчонку у старого Дверга, он получил недвусмысленный отказ, что напрямую дало понять то, насколько этот старый пройдоха ценит свою дочь. Эта девчонка действительно была ему очень сильно нужна, и поэтому сейчас все внимание, расположенное по соседству семьи, было направлено именно на поведение этой девчонки. В первую очередь они рассчитывали на то, что сумеют вовремя заметить ее интерес к какой-либо охраняемой территории. Как только это произойдет, можно будет устроить засаду и подловить семейство старого Дверга именно в тот момент, когда они будут пытаться ограбить кого бы то ни было. Во-первых, попытавшись перехватить таких разумных, можно выслужиться перед кланом Бушер, охраняющим эти территории, и заслужить определенную награду.